Местничались не одни воеводы, но и станичные головы. В 1595 году Захар Липунов, брат знаменитого впоследствии Прокофья, не захотел быть в станичных головах вместе с Кикиным и сбежал со службы из Ельца. Рязанскому воеводе велено было взять Липунова из его поместья, скованного, привести в Переяславль Рязанский, бить батагами перед всеми людьми, посадить в тюрьму и потом отправить на службу с приставом. Под 1586 годом упоминается любопытный случай местничества по отношению к городовому управлению. В Торопец был назначен воевода Елизарий Сабуров, но там уже был наместник и воевода-князь Василий Пронский. Сабуров бил челом, что ему меньше Пронского быть невместно. Дело решено было так, что государь велел Сабурову ведать дело ратное, а князю Пронскому ведать свое дело наместническое. Наконец упоминаются местнические случаи между придворными чинами и при торжествах придворных. Государь пожаловал, велел сесть за стол постельничему Истоме Безобразову, да стряпчему Елизару Старова. Последний бил челом на Безобразова. «Истома постельничий с путем, а я стряпчий с ключом, и мне ниже Истомы сидеть невместно, хотя Истома честнее меня путем». В 1589 году князь Григорий Куракин не был у стола государева, потому что не хотел сидеть ниже князя Федора Трубецкого. Когда в 1593 году князь Хворостинин не ел за государевым столом и бил челом на князя Туренина, то дело, как видно, показалось так запутанным, что государь им суда не дал и не указал ничего. В описываемое время начинаем встречать известия о жаловании или подмоге послам, отправлявшимся к иностранным дворам. Так думному дворянину Вильяминову, ехавшему к императору, дано было 200 рублей, дьяку Власьеву 100 рублей, дворянам одному 25, другим по 24 рубля. Разрядная книга в Синбирском сборнике. Временник Московского исторического общества, книга 14. Памятники дипломатических сношений, том 2, страница 235. К царствованию Федора относится одно из самых важных в истории русских сословий явления – закон об укреплении крестьян. Мы уже не раз указывали на причину этого явления – в обширности русской государственной области и в малом ее населении, в обилии земель и в недостатке рук для их обработания. Отсюда для земледельцев всего важнее было перезывать к себе как можно более работников и удерживать их. При существовании отдельных княжеств каждое из них старалась перезвать, переманить льготами земледельцев из другого. Когда отдельные княжества исчезли, земля собралась, то богатые и сильные землевладельцы имели возможность большими льготами переманивать к себе вольных крестьян с земель бедных отчинников и помещиков. Стараясь перезывать крестьян, богатые и сильные землевладельцы старались в то же время удерживать их у себя разными средствами. Мы видели, что при Василии Темном Троицкий монастырь выпросил себе право удерживать крестьян в известных волостях. Мы видели также, как тяжко было каждому землевладельцу расставаться с крестьянином, отпускать его на чужую землю, потому некоторые позволяли себе насилие для удержания крестьян, и можно думать, что эти насилия не были редки. Но если для значительных землевладельцев было выгодно льготами перезывать к себе крестьян от менее значительных, то эти выгоды необходимо должны были столкнуться с выгодами государства. Одной из самых главных потребностей последнего было умножение войска. Основу войска составляли дворяне и дети боярские, получавшие за свою службу поместья, с которых они должны были содержать себя и по призыву государеву являться на службу конны, людны и оружны, по тогдашнему выражению. Но понятно, что эта возможность содержать себя и являться на службу в требуемом виде зависела от дохода, который получал помещик с своего земельного участка, а доход этот зависел от населения земли. Чтобы иметь возможность всегда нести требуемую службу, служилый человек должен был иметь на своей земле постоянное народонаселение. А мог ли он иметь его, когда богатый сосед переманивал у него крестьян большими льготами? Государство, давши служилому человеку землю, обязано было дать ему и постоянных работников, иначе он служить не мог. Чтобы понять цель закона об укреплении крестьян, стоит только обратить внимание на то, с какой целью и в чью пользу закон поддерживался после, в XVII веке. Бедные помещики бьют челом, что богатые, несмотря на закон, переманивают у них крестьян и засылают их сначала в свои дальние вотчины, чтоб сыскать было нельзя, и таким образом разоряют их, бедных помещиков. Мы видели, что в Литовской России гораздо прежде поднят был тот же самый вопрос. Как воспрепятствовать переманке крестьян большими льготами от одного землевладельца к другому? Здесь шляхта решила ввести общее положение, на каких условиях водворять вольных крестьян, и тот, кто б осмелился дать крестьянам большие льготы и тем переманивать их к себе, подвергался денежному взысканию. В России Восточной употреблено было другое средство – прикрепление к земле. Когда именно последовало это прикрепление, мы не можем с точностью определить, ибо указа о всеобщем укреплении крестьян до нас не дошло. Дошел до нас только следующий указ 1597 года, который крестьяне из поместий и отчин выбежали до нынешнего года за 5 лет, на тех суд давать, и сыскивать накрепко, и по суду этих беглых крестьян с женами, детьми и со всем имением отвозить назад, где они жили.